Нехорошие предчувствия Кейтлин сбылись, едва они дошли до ворот, ведущих к нейтральному коридору перед христианской частью города. Откуда-то из-за спины раздался троекратный автомобильный гудок, и стражники, уже открывшие дверь в потолке опрокинутого автобуса, мгновенно закрыли ее снова, взлетели на горы коробок по бокам и направили стволы в сторону коридора. Из мечети послышался топот, и шестеро человек окружили Юэна, схватили его за руки и надели старые, но крепкие наручники. Кейтлин не успела ничего сделать, на нее тоже набросились. Связав обоих, им зажали рты веревками, надели на головы вонючие мешки, куда-то потащили и бросили в помещение, где пахло сыростью и землей. «Лежите тихо», — сказал один из нападавших. «Тут всюду мох. Шевельнетесь, сдохнете». Несколько часов они пролежали в темноте, а снаружи доносился топот бегущих людей, встревоженные голоса и певучие молитвы. Поначалу пленники пытались освободиться от веревок, но нападавшие сработали на совесть, и вскоре Юэн и Кейтлин бросили эти попытки и дальше просто лежали на холодном полу. Юэн уже потерял счет времени, когда за стеной раздались глухие звуки перестрелки. Потом ухнуло несколько взрывов, один из них такой силы, что земля под ними содрогнулась. Автоматные очереди послышались ближе, мерный такт отбивали выстрелы из дробовика. Кейтлин прижалась к Юэну. Девушка не издавала ни звука, но Юэн чувствовал, как ее трясет. За дверью послышались голоса, и кто-то подергал за ручку. «Заперто!» – донесся женский голос. «Скорее узнаю, у кого ключ!» Раздался торопливый перестук убегающих ног и затих вдали. «Лежите! Я сейчас вас выпущу!» – сказал из-за стены женский голос. И Юэн подумал, уж не епископ ли возглавила спасательную операцию? Еще один взрыв, на этот раз ближе, сотряс землю, и вслед за ним вдалеке послышался пронзительный крик боли, заглушивший даже монотонную перестрелку. Топот бегущих ног послышался снова, на этот раз он приближался, пока не замер у самой двери. Потом заскрежетал ключ в замке, и дверь со скрипом отворилась. Юэна взяли за руку. «Встань!» – на этот раз говорил мужчина, и Юэну показалось, что это имам. Он попытался повернуться, чтобы было удобнее вставать, но чужие руки удержали его на месте. «Нет, вставай прямо напротив меня, ни шагу в сторону». Юэн замер, вспомнив про убийственный мох. Потом, с трудом преодолевая боль в затекших мышцах, поднялся. Невидимый человек удержал его на ногах и снял мешок. На Юэна смотрело напряженное и усталое лицо имама. Рядом с ним Файруза с почерневшим лицом и блестящими глазами помогала встать Кейтлин. Тесная комната, куда их затолкали, была почти вся покрыта мхом, как зеленым одеялом. Но мох этот был другим. Вверх из ровного покрова тянулись стебли, на которых поблескивали набухшие от влаги семена. «Скорее, надо убираться отсюда», — сказал имам и вывел Юэна из комнаты, поддерживая его за плечо. За дверью имам освободил Юэна от кляпа и наручников. Юэн размял запястье и оглянулся на Кейтлин. На ее щеке багровел синяк, и виднелись следы засохшей крови. Те, кто схватил их, не особо церемонились с девушкой. Она отважно улыбнулась, но Юэн заметил, что руки у нее дрожат. Они стояли в коридоре, который раньше был частью офисного комплекса, но теперь стены были покрыты сажей и серым порошком, проверенным средством против мха. Ни одна деревянная дверь не уцелела, и через пустые проемы бывших офисов в коридор лились изумрудные сумерки. «Спасибо, что спасли нас», — сказал Юэн. «Но что тут у вас творится?» Имам Хусейн с дочерью переглянулись, затем посмотрели на Юэна и Кейтлин. «То есть вы не знаете?» — спросила Файруза. «Чего не знаем?» «Поговорим на ходу. Здесь оставаться опасно», — сказал имам и первым пошел по коридору к лестнице, ведущей вверх. «Чего мы не знаем?» — с вызовом повторил Юэн. «Вы отдали Дэниелу конверт. Вы знали, что там?» — спросил имам. «Неужели все это из-за письма?» – поразилась Кейтлин. «Нет, мы не спрашивали», – отозвался Юэн. Имам и Файруза опять мрачно переглянулись. «Что?» – спросил Юэн. «Что происходит?» «Минуту», – сказал имам. Они как раз дошли до лестницы. Рядом, в конце коридора, стоял железный шкаф. Ферри вынула из него рюкзаки и оружие и отдала их Юэну и Кейтлин. Лицо ее ничего не выражало, но Юэн заметил, что глаза у нее покраснели от слез. «Пожалуйста, расскажите, что случилось», – умоляюще попросил Юэн. Файруза вдруг схватила его за руки и пристально посмотрела в глаза. Кто дал тебе это письмо, Юин? Его мать, епископ. Опиши ее, попросил имам и пошел вниз по лестнице. Юин задумался, пытаясь восстановить в памяти образ пожилой женщины. Высокая, худая, седая, всегда в чистой и красивой одежде. Имам кивнул. Да, это она. Ферри сгорбилась, отпустила Юина, а затем повернулась и пошла вслед за отцом. На улицах надо быть осторожней. Пойдем окольными путями, пока не доберемся до военного лагеря у собора, чуть не плача сказала она. Юин по-прежнему ничего не понимал и повернулся за помощью к имаму. В конверте были живые споры мха. Имам, казалось, был подавлен. Фаид вдохнул их, как только распечатал письмо Юин. «Господи!» – послышался сзади голос Кейтлин. Только теперь до Юина дошло случившееся. Мох напал на него? Он сам стал мхом. С живыми спорами все происходит до ужаса быстро. Фаид даже не успел с нами попрощаться. Юин похолодел от мысли о том, что Дженнифер сделала с родным сыном, и как близко от смерти находились они с Кейтлин, когда несли конверт через полгорода и когда лежали связанные в подвале рядом с живыми спорами мха. «Простите, я не знал», — хрипло произнес он, спускаясь по лестнице за Файрузой, хотя и понимал, насколько пусты сейчас эти слова. «Разве ты мог узнать и выжить?» — грустно улыбнулся имам. Выйдя из здания, они перебежками добрались до ближайшей линии домов, прошли ее насквозь и двинулись на юго-восток. В какой-то момент они оказались на открытой улице и вслед за Ферри бросились ничком на асфальт. Неподалеку, за стеной, спорили два христианских солдата. «Ничем хорошим это не кончится», — сказал один. «Ты так думаешь?» «Я знаю». «Ну и зачем тогда приперся Альберт?» «Так она же сказала, прийти всем до одного. Тупой, что ли? Попробуй поспорь с ней». «Значит, пускай насильно обращают в свою веру, а мы будем сидеть сложа руки. Вот так ты думаешь?» Голоса стали удаляться, продолжая разговор на ходу. «Нет, брат, я вообще ничего не думаю. В наши дни иметь собственное мнение опасно», — ответил Альберт. «Тут ты, может, и прав, Берти, но все равно это не дело. Похищать всех, кто приходит в город, дурманить их и обращать в свою веру? Ты подумай, епископ дело говорит». «Ну, я тебе так скажу». Больше ничего разобрать было нельзя. Файруза осторожно заглянула за стену и показала жестом, что путь свободен. Они перебежали дорогу и укрылись в тени еще одной линии домов, с террасами. «Отец, ты был прав. Они их используют», — сказала Ферри. «Нас? Для чего?» — спросила Кейтлин. «Епископ была в ярости, когда ее сын принял ислам», — объяснил имам. «Он сделал это ради меня», — сказала Ферри. «Я не хотела и не могла отказаться от своей веры, и тогда он отказался от своей ради нашей любви». По правде говоря, он не особо верил в Бога, ни в исламского, ни в христианского. Он просто очень любил мою дочь. Файруза отвернулась, пряча глаза, но не смогла подавить горького и безысходного рыдания. «И теперь они утверждают, будто вы насильно обратили нас в мусульманство?» – спросил Юин. «Видимо, да», – ответил имам. «Епископ уже давно обвиняла нас в этом, но без доказательств ничего не могла предпринять». «То есть, получается, она все это подстроила?» – изумился Юин. «Но откуда она знала, как вы поступите с нами? И что мы вообще отдадим письмо?» «Наверное, она и сама не знала, как все сложится», ответила Файруза, осторожно идя первой по заросшему мхом палисаднику. «Идите по снегу», — сказал имам, замыкающий цепочку, и подстраховал Кейтлин, чтобы она не упала в мох. «Она хорошо понимает фанатиков, потому что сама фанатик». «Что вы имеете в виду?» — спросил Юин. В вопросах религии он был беспомощен. В его жизни в Шотландии религия была делом десятым. Впрочем, после войны многие забыли о церковных канонах. На первый план вышли проблемы выживания. К тому же Бог, допустивший планетарную катастрофу, резко утратил популярность. В первые послевоенные годы еще шли пересуды о том, удалось ли спастись религиозным лидерам, но прошли десятилетия. От них не было известий, и все решили, что раз уж прожили все это время без них, то как-нибудь проживут и дальше. «Фанатики моей общины хотели забить вас камнями до смерти», – грустно сказал имам. «Камнями?» – Юин вытаращил глаза. «Забить камнями?» «Какая-то дикость!» – поморщилась Кейтлин. «Действительно дикость? Поэтому мы вас и вытащили оттуда», – согласился имам. «Я не сторонник мести. Наоборот, я учу любить ближнего своего. Но это трудно даже в хорошие времена, А нынче времена нехорошие. Юин посмотрел на спину женщины, которая молча уводила их подальше от опасности, и подумал, сколько же в ней отваги и самоотречения. Чужаки невольно стали пособниками в убийстве ее любимого мужа, а она за это спасает им жизнь. Он понял, что восхищается ее храбростью и верностью идеалам отца. Ферри остановилась перед старой каменной стеной, поверху которой шла ржавая металлическая изгородь, и безучастно сказала: «Вот и стена». Юэн не мог подобрать слова, чтобы выразить все свои чувства, и просто кивнул. А вот Кейтлин молчать не стала. «Я никогда не забуду, чего вам стоило помочь нам. Вы принесли в мою жизнь боль и страдания, и дальше все будет только хуже», — сказала Файруза. «Я не желаю вам зла, и не хочу, чтобы вас убили по воле этой хитрой мерзавки, но и простить не могу». Кейтлин грустно кивнула и оглянулась на Юэна. В это время заговорил имам. «Никто не ходит на юг пешком, это почти верная смерть. Но если вы останетесь здесь, смерть будет еще вернее». Он положил руки им на плечи. «Да хранит вас Аллах от всякого зла в этих дьявольских землях». Затем старик взял за руку Файрузу, и они ушли, не говоря ни слова и не оборачиваясь. Юин же и Кейтлин забрались на стену и окинули взором жуткие обугленные развалины за пределами Старого Йорка. Несколько минут оба молчали, потрясенные увиденным и произошедшим. А потом мужчина произнес: «Ну что, двинулись?»